При медиумистических явлениях медиумы выделяют из себя эктоплазму, пользуясь которой существа тонкого мира могут материализоваться, то есть принимать формы, видимые при известных условиях обычным глазом. Эктоплазму имеют все люди, но у медиумов ее выделение совершается легче, чем у других людей. После сеанса медиума обычно чувствуют себя очень усталыми, так как расход эктоплазмы сопровождается утечкой энергии. Тонкие сущности не могут проявить себя иначе, как воспользовавшись для этой цели веществом эктоплазмы. При сильных эмоциях и эмоционально заряженных мыслях происходит тоже выделение эктоплазмы, веществом которой стремятся воспользоваться тонкие пришельцы для той или иной степени своей материализации или своего выявления в условиях, близких плотному миру. Так мысли уныния, отчаяния или раздражения привлекают гостей, сущность которых созвучна с переживаниями человека и которые питаются излучениями человека, находящегося в подобном состоянии. Они стремятся эти состояния усилить, чтобы усилить тем истечение эктоплазмы и возможность пожирать ее в больших размерах. Постоянное пребывание в состоянии подобных отрицательных мыслей и эмоций, вызывая постоянную утечку жизненных сил, неизменно заканчивается заболеванием организма. Любое психическое состояние человека по закону созвучия через эктоплазму вызывает магнитное привлечение к ауре его тонких сущностей различных видов и степеней, точно соответствующих природе этого состояния. Радостное, бодрое, устремленное к свету состояние духа привлечет или может привлечь тонких обитателей планов высоких. Таким образом, возвышенное состояние духа, спокойствие, сдержанность, равновесие, чистота мысли и все прочие положительные качества сознания служат защитой от приближения нежелательных сущностей и пространственных вампиров всех ступеней. Тогда заградительная сеть микрокосма человеческого сияет своим светом, и искры ее отражают уже непроизвольно и механически всякое нежелательное приближение. Можно на примере явления ярого несдержанного раздражения отметить, как им изнутри самим человеком прорывается заградительная сеть, и в образовавшиеся прорывы устремляются непрошенные гости, чтобы высасывать и питаться внутренними излучениями незащищенного организма. Велико отягощение и омрачение организма в такие моменты, и велика усталость и потеря сил. Велика и психическая подавленность, возникающая вследствие невозможности сбросить с себя присосавшихся тварей. Каждым неуравновесием, каждой вызывающей его мыслью, открываем себя созвучным влиянием из тонкого мира и становимся на какое-то время открытым пространственному вампиризму, магнитно привлекая к себе сущности, питающихся созвучными их природе энергиями. Поистине, человек – это магнит, каждое мгновение привлекающий к себе свет или тьму. Истечением или выделением эктоплазмы у всех людей управляет закон созвучия, обуславливающий следствие этого выделения. Явления высокого духовного порядка, когда ярко сияет заградительная сеть, тоже вызывают пространственные манифестации, выражающиеся в различных световых или даже огненных образованиях, свидетельствующих о присутствии энергий утонченно духовных и приближении светлых тонких существ. Существа света не пожирают психической энергии, а наоборот, усиливают ее приливы. Все эти процессы зависят от настроенности организма, от настроенности мыслей и сознания. По настроенности своей всегда можно судить о том, какого рода пространственное созвучие могут установиться и каких пришельцев из тонкого мира могут они привлечь. Внимательно определив состояние человека, особенно постоянное настроение, в котором он пребывает, можно почти безошибочно установить, какого рода окружение создает он около себя и каких невидимых гостей он к себе привлекает. Человек постоянно насыщает своими энергиями окружающее его пространство и притягивает к себе пространственные энергии, соответствующие природе и характеру его собственных излучений. Конвейер человеческой мысли действует непрестанно, и можно представить себе, что происходит в поле магнитного напряжения этого потока мыслей. Следует обратить особое внимание на то, что в этом невидимом процессе принимают очень деятельное и ярое участие пришельцы из тонкого мира, которые постоянно толпятся в самой середине жизни.